как оказалось, имевшихся в нем кармашков и вернулся обратно. «Держите», — переводчик принялся раздавать каждой девушке по троекратно сложенному листу пергамента, на котором было видно нарисованную схему этажа, похожую на ту, что предлагали взять у стойки наверху. «Что это?» — поинтересовалась Гликея, разглядывая очень точно и ровно нарисованную схему. «Очень редкая штука, найти ее сейчас получается только в исключительных случаях», — довольный мужчина сунул оставшиеся листы пергамента в висевшую у него через плечо сумму. «Эти карты появляются очень редко, так что найти их считается большой удачей. Когда мы сюда плыли, то повстречали огромного кальмара, правда я не смогла его коснуться, но вроде как он посмотрел на нас», сообщила девушка и сразу же поинтересовалась. Может это из-за этого? Ее предположение было встречено мужским смехом. Если бы это было так, то тут много кто должен был бы ходить с такими картами, но даже у сотрудников службы она мало у кого есть, отсмеявшись, пояснил причину своего смеха мужчина. Да что мы, даже у альвов очень далеко не у каждого такие карты есть, а ведь они собрали самые сливки с верхних этажей, получив и запас ключей и набор карт. Даже одна большая и очень подробная у них имеется, с обозначением функций всех помещений на пятом этаже. Пока они рассматривали свои схемы, мужчина еще раз внимательно обыскал все помещение, после чего повел их дальше, выбрав один из прямых проходов, что находился с двух сторон от входа. Пройдя через короткий коридор, они оказались в небольшом помещении с четырьмя входами, два с одной стороны и два с противоположной. Внутри стояло две лавки со спинками и какие-то то ли шкафы, то ли просто ящики. Усадив их на одну из лавок, переводчик прочел им короткую лекцию по поведению в подземелье, рассказал про то, что делать нельзя, а что нельзя ни в коем случае, так как выполнение этого запрета находится под контролем местного хранителя, который может свободно перемещаться как минимум в пределах трех этажей. По крайней мере ниже шестого и выше четвертого пока его никто не встречал. «Я не хочу нарушать наши правила, так как про это обязательно станет известно, поэтому единственное, что могу посоветовать, внимательно смотрите, как себя ведут местные, что делают, а что нет, и как они это делают», — посоветовал он им в конце. «А теперь, добро пожаловать в ту часть подземелья, с которой для гостей начинается настоящее знакомство с местными чудесами». Часть 148. Ярмарка. Неожиданная проблема. Идея. Орк. Гетера. Занятая своими делами подземелье даже не сразу поняла, о чем таком срочном и необычном сообщил ему наблюдавший за жилым сектором мегамозг. И даже когда оно посмотрело на рекреационный зал на пятом этаже, то тоже не сразу заметило что-то необычное. Ну, устроили эльфы и люди базар, начав собирать стеллажи и раскладывать на них различный самодельный товар. Некоторые вообще не заморачивались с прилавком и просто стелили кусок ткани или кожи на землю, поверх которого и раскладывали уже свои безделушки. Что в этом такого? Это же вполне нормально и ожидаемо. Даже наоборот было немного странно, что пытаться торговать они начали только сейчас. И только немного сосредоточившись и просмотрев предоставленные мегамозгом логи, оно поняло, что тут действительно происходит что-то необычное. И необычное заключалось в организованности устраиваемого мероприятия, что уже само по себе было чем-то необычным, ведь насколько оно знало, раньше торговля на вынос особо не регламентировалась, так что и какой-то отдельной организации процесса не требовало. При этом занимавшаяся организацией ярмарки служба не ограничилась выделением участка, на котором могли размещаться желающие предложить свои товары для торговли, а они каждому выделяли персональное место, которым он и должен был ограничиваться. Если же одной торговой точки или одного участка продавцу по каким-то причинам было мало, то он мог докупить дополнительный участок или точку, но только если докажет необходимость этого. Так что пришлось ему мысленно закатывать рукава и начинать разбираться, а что это вообще там такое происходит. И поначалу даже казалось, что оно со всем этим быстро разберется, особенно когда оно узнало, что его гоблин-начальник тоже участвует в организации мероприятия. Только вот оказалось, что оно-то конечно так, да не так, так как организацией ярмарки занимался писарь, гоблин, работавший в службе, а хранитель занимался конкурсом поваров. Понимая, что все намного сложнее, чем казалось на первый взгляд, подземелье вздохнуло и начало разматывать ниточку событий с самого начала. Так оно и узнало, что инициатором мероприятия стал шеф-повар, что это будет не просто конкурс талантов, а своеобразный экзамен, на котором будет решаться, достоин ли данный ученик повара того, чтобы его допустили до сдачи названия подмастерья, и что организован конкурс максимально широко, а в его уставе даже прописаны пункты, которые позволят в будущем превратить его в международный. Подивившись широте планов на будущее, подземелье могло только одобрить проведение подобного мероприятия. Тем более это будет способствовать развитию интереса к нему самому, а значит и увеличение количества прибывающих различных разумных. А если и сама ярмарка приобретет большую популярность и на нее начнут съезжаться различные купцы и потенциальные покупатели, то это еще больше увеличит в него приток грязной маны и распространение в окружающее пространство чистой. С этим, кстати, начали возникать проблемы. Из-за отсутствия вокруг него крупных людских поселений, да и вообще каких-либо поселений вообще, чистая мана могла преобразовываться только в стихийную. Конечно, ее оно тоже поглощало и очищало, но выхлоп с такой маны был в разы меньше, чем из грязной, то есть загрязненной эмоциями, желаниями и мыслями живых, а еще лучше разумных существ. А учитывая, с какой скоростью оно очищало ману, и что мана – это не воздух, который носит ветром, то вокруг его острова начало образовываться пространство, где грязной маны было очень мало. А раз ее мало, то и очищать ему нечего, а значит и маны подземелья производится меньше, а ведь на ней в нем все и держится. Получается, что постоянное расширение и углубление подземелья обусловлено еще и этим моментом. Таким образом получается, что если бы в нем и на его острове не проживало постоянно достаточно большое количество разумных, то оно бы сейчас и строить нормально ничего не могло. А раз так, то ему нужно было увеличить это количество еще больше, если оно хочет докопать тоннель до суши хотя бы за год. А еще это значило, что ему придется немного притормозить строительство, ведь маны вполне может не хватать на все задуманное. Но также нужно будет посмотреть, какие опыты и проекты можно будет или заморозить на зимний период, или уменьшить их интенсивность. Впрочем, тут еще нужно будет посмотреть, так как получаемое им количество маны уменьшится однозначно и уменьшится достаточно сильно, ведь не просто уедет большая часть авантюристов, а уедут те, кто был занят в активном переносе ЧМ наружу, снуя туда и обратно, это люди и орки. А львы, все-таки, в этом вопросе были больше внутренним источником питания, а вот функцию активного обмена выполняли те, кто часто приезжал и уезжал и жил на поверхности, но ходил хотя бы до пятого этажа, где была высокая концентрация чистой маны. Но с другой стороны, такой массовый исход авантюристов, особенно так долго мариновавшихся в его областях с повышенным содержанием ЧМ, приведет к тому, что большое количество этой маны будет развезено во все стороны, в основном, правда, на север и больше всего в земли эльфов, так что в какой-то степени это послужит выполнению его официальной функции. И в связи с этим моментом подземелью даже немного стало грустно, ведь оно не сможет увидеть, какое влияние это окажет на те регионы, куда прибудет больше всего его авантюристов. Но был у этой ситуации еще один положительный момент, ведь весной, когда авантюристы начнут возвращаться, а оно было уверено, что обязательно начнут и возможно даже в большем количестве, чем было раньше, они будут привозить с собой большое количество грязной маны, что положительно скажется на его энергетическом балансе. Конечно, это будет разовая акция, так как таких массовых заездов после этого больше не будет, но ведь и ГМ они будут выбрасывать не всю сразу, а постепенно, так что ему ее хватит надолго. К тому же они и сами будут производить ее, а значит сделают его менее зависимым от внешних условий. А вообще, разобравшись в этом моменте, оно начало понимать, почему так мало действительно больших подземелий даже среди старых. Если подземелье расположено в неудобном месте и сверху над ним или прямо рядом нельзя построить город, то оно очень быстро очистит всю доступную ему ГМ и создаст вокруг себя область чистой маны. Таким образом оно лишится доступа к большим объемам дармовой энергии и его скорость дальнейшего строительства может упасть до нуля. Размышляя, как эту проблему можно было бы решить, если пользоваться только доступными по умолчанию функциями, подземелье пришло к выводу, что варианта два. Первый – это увеличение количества и качества выпадающей при смерти монстров добычи. Это может привлечь авантюристов из отдаленных областей и наладить достаточно эффективный монообмен. Второй же вариант – это создать ресурсные зоны, где можно было бы добывать определенные материалы. То есть не получать добычу за убийство, а добывать ресурсы точно так же, как и в обычных условиях, только материалы будут более качественными и без угрозы того, что они полностью истощатся. Последняя мысль заставила его немного задуматься. Ведь для строительства такой базы ордену нужно было где-то брать ресурсы. Вариантов в его случае было немного, их либо привозили откуда-то, либо добывали прямо на месте, ну или производили из местного материала. В конце концов, те же его фирменные черные, белые и серые камни явно не являются естественными ресурсами, которые можно было бы где-то добыть. А значит, это был или привезенный, или местный камень, который прошел через череду алхимических преобразований. И вот, обдумав этот вопрос, оно пришло к выводу, что ему нужны такие ресурсные узлы. Ведь хоть его орден и был, согласно легенде, достаточно могущественной и богатой организацией, но возить все откуда-то издалека было бы слишком даже для него, ведь намного проще добывать все или большую часть ресурсов на месте. Ведь если верхнюю часть базы, которая якобы была заложена как очередная школа для юнлингов, которых скорее всего и набирали в этом мире, еще могли построить из привезенных материалов и добытого на месте камня, то вот лежащая ниже база должна была уже строиться из местных материалов. Кстати, это может объяснить, почему почти все у него изготовлено или из камня, или из дерева и продуктов его переработки. Ведь у него даже большая часть столовой посуды из упрочненного тонкого камня. Ведь тебе все равно нужно будет куда-то девать тот камень, который ты будешь вынимать из шахт строящейся базы, так что изготовление из него всего, чего возможно, смотрится отличным решением. Древесину же можно получать на отдельных посадках, где выращивались различные деревья. Тем более оно уже научилось их выращивать, и у него есть три разновидности, вроде как дуб, вроде как ясень и вроде как сосна. Ну, по крайней мере, они на них похожи, в смысле на сосну и дуб, а как выглядит ясень, оно было без понятия. Но исходя из знаний о том, какую древесину применяли для строительства кораблей у него дома, это было что-то вроде ясеня. Но многое в нем выполнено из металла, а значит, его где-то должны были брать. Именно тогда ему пришла в голову идея, которая позволит привлечь к работе не знающих, куда еще приложить свои силы дворфов. Идея же была простой до безобразия и заключалась в создании с 10-го этажа отдельно идущей вниз шахты, которая бы заканчивалась на уровне с настоящим подземельем, где ресурсы с различными рудами и будут находиться, якобы являясь частью этого образования и продолжающие частично функционировать. И как раз дворфам можно будет выдать задание на восстановление ее работы, чтобы можно было добраться до шахты и с помощью полученных ресурсов начать производить запасные части для ремонта поврежденных механизмов. А чтобы все это не было похоже на специально придуманное для них развлечение, позволить им нанимать для помощи или на роль проводников и других разумных. Для полноты же картины нужно еще придать им для выполнения этого задания и восстановления работы шахт инженера, который будет оценивать повреждения и заниматься ремонтом, а дварфы будут на подхвате. Гениально же, блин. А главное, решает сразу несколько задач и проблем. Так что осталось найти, куда и как можно будет впихнуть шахту лифта, как расположить горизонтальные штреки, ведущие к выработкам, и как обосновать присутствие там различных монстров, с которыми дворфам придется сражаться. А, и придумать самих монстров, ведь должны же они хоть как-то отличаться от уже привычных слизей и слизней. Но кроме ярмарки был и еще один момент, на который обратил его внимание мегамозг. Правда, тут все было еще страннее, из-за чего его монстр даже не сразу понял, что происходит нечто необычное. Он вообще не был уверен, когда докладывал, что что-то особенное там действительно случилось, но после того, как подземелье ознакомились с ситуацией с ярмаркой и похвалило его за внимательность, он решил сообщить и про эту вроде как странность. А странность заключалась в том, что на третьем этаже начали проводить музыкальные выступления. Честно говоря, получив это сообщение, подземелье слегка озадачилось, ведь хуже места для подобного занятия не найти. Но и сомневаться в своих монстрах было глупо. Возможно, они могли что-то не понять или понять неправильно, но даже в этом случае суть происходящего они сообщат точно, не пытаясь приукрасить или принизить. Поэтому оно решило взглянуть, что же там такое происходит, что мегамозг не может точно определиться, это странно или нет. Посмотрев на происходящее, подземелье было вынуждено признать, что мегамозг был прав, как в том, что на третьем этаже проводит выступление, так и в том, что это странно и не то, чем кажется на первый взгляд. Разбираясь в происходящем, подземелье обнаружило, что игравшая на самбике гитара не просто исполняет какие-то песни, а вкладывает в мелодию и саму песню ману, формируя некий посыл, который очень странно воздействовал на слушателей. Во время своих исследований оно привыкло, что аура имана в ней живого существа оказывает сопротивление для чужеродной маны. Таким образом создается барьер для непосредственного магического воздействия на организм. По этой же причине требуется время, чтобы организм разумного начал пропитываться маной из окружающего пространства, позволяя потом подстраиваться под нее и пробуждать или осваивать через это разные направления магии. Но увиденное во время этих концертов ломало его представление о способах взаимодействия маны, тела и духа, и о магии вообще. Исполнявшая различные песни гитара как-то хитро напитывала испускаемые ей звуки маны, придавая той некую очень странную чистоту, очень отличную от всего привычного и виденного ранее. Благодаря этой чистоте и привязке ее к звуковой волне, мана не только доходила до тела, но и как-то хитро резонировала с ним, благодаря этому проникая внутрь и оказывая стимулирующее воздействие. Это не могло уменьшить оказываемое его маной давление, но позволяло сопротивляться воздействию на свой мозг и разум вообще, ну или по крайней мере оставаться более адекватными, чем без этой поддержки. Обнаруженный способ воздействия открывал самые широкие способы воздействия, но был в нем и один недостаток: его гоблины не любили играть на музыкальных инструментах и не желали даже попробовать научиться, так что ему нужно придумать другой способ генерации музыки и речи. Но это не значило, что оно не будет пытаться привить такую способность своим монстрам. Ведь прикольно же будет создать сирен, только не более известный их вариант в виде морских дев, а изначальный в виде птиц. Динозавры у него уже есть, в том числе и покрытые перьями, так почему бы не сделать птицу-гипнотизера, которая будет завлекать разумных своим голосом, имитируя его и даже исполняя песни, а потом еще и гипнотизируя переливами красок на его оперении. Можно даже постараться сирене сделать лицо очень похожее на человеческое, чтобы вот совсем было идентично. А поселить этих милых созданий можно будет в настоящем подземелье, где и так всякого странного зверья будет навалом. Только нужно проследить, чтобы эти птички оставались тварями редкими, чтобы встреча с ними была особенным событием. Так что как бы оно ни хотело ограничить траты маны на зимний период, но придется перепрофилировать часть лабораторий, занимающихся звуком, на новое перспективное направление, да еще и объединять их наработки с генетическим и селекционным участками, при этом обеспечивая их маной. В конце концов, инфразвуковой генератор, который способен воздействовать не только на тело, но и на дух, очень подошел бы для его пойманного в ловушку на 18 этаже потустороннего монстра. Пока оно разбиралось с ярмаркой и музыкальными изысками гитары, произошло еще одно событие, которое заставило обратить на себя внимание. В медитационной комнате произошел конфликт, но так как прямые столкновения на тренировочном ярусе были запрещены, то его ни до ситхи, ни до джедай нашли лазейку и принялись мешать друг другу во время медитации на свои мечи, нарушая потоки маны вокруг. Единственным, кого это не задело, понятное дело, был Бер, который голой волей и своим высоким сродством с маной подземелья просто придавил окружающее пространство, стабилизировав вокруг себя ману и не позволяя остальным вмешиваться в ее течение. Что интересно, противостояние двух учеников заставило всех, кто не имел навыка в ощущении его маны, сбежать из комнаты. Зато вот оставшиеся позволили внимательно рассмотреть, что же происходит с разумным во время такого вот локального хаотичного шторма в магическом фоне. И некоторые из эльфов показали интересные данные. Например, сидевшие с краю бойцы, которых готовили на роль щитоносцев, сумели создать щит, которым прикрыли остальных своих соратников. Да и наблюдатель со своей подружкой тоже оказались интересными, умудряясь скользить между потоками бушующего вокруг них шторма и оставаться незатронутым. Впрочем, девушка вообще умудрилась зацепиться за его структуру, так что если у наблюдателя его действия были похожи на заплыв на серфинге по волнам, то у девушки этот серфинг был еще и с парусом-парашютом, который позволял большую свободу маневра. Не сказать, что это было неожиданно, но вот занятно точно. Так как подобные противостояния не несли непосредственно ему угрозу, то подземелье решило оставить все как есть. Поэтому оно вернулось к строительству, занявшись прокладкой идущей вниз с 10 этажа шахты, и раз в день отвлекалось на то, чтобы понаблюдать за гитарой с ее концертами. Кстати, оно обнаружило, что при определенных условиях она могла бы создать резонанс с его маной тогда. А вот что тогда, оно пока понять не смогло, ведь слишком много всего наворотили разумные и слишком много различных воздействий придумали, чтобы можно было с большой точностью предсказать, на что именно будет способен очередной пользователь маны с его сродством. А уж пример Бера, который вообще использовал напрямую его ману, так и вообще демонстрировал бессмысленность такого занятия, как попытка предсказать, какие возможности получит разумный, получивший возможность в какой-то мере повторить его достижение. Поэтому оно просто наблюдало и фиксировало для себя некоторые моменты, чтобы лучше понимать, как это вообще работает. А потом орк отправился вниз и зачистил предпоследнюю комнату. И хоть это не стало неожиданностью, все же оно краем глаза посматривало за его тренировками, но вот то, что он сохранил холодную голову до самого конца сражения и даже два пропущенных им удара не заставили его сорваться в режим «всех убью, один останусь», уже да. А уж когда он после прохождения комнаты не отправился сразу в следующую комнату, а уселся на лавке в коридоре и принялся медитировать, разбирая прошедший бой и свои действия, то подземелье вообще могло только мысленно задумчиво почесать свою отсутствующую голову. Судя по всему, гоблин-начальник сумел найти правильный подход к орку и вбить в его голову немного здравомыслия, несмотря на то, какое именно учение было взято за основу и какими методами достигалось могущество. Смотреть за его заходом в комнату босса было уже не так интересно, так как он банально прошелся по улице, вырезая всех встреченных там и собирая немногочисленную добычу. Да он даже в канализацию не сунулся, ограничившись осмотром надземных построек. Сражение же с боссом вообще не случилось, так как орк отступил еще на второй фазе. Кстати, там немного сменили тактику, и теперь два автоматона всегда дежурили возле дверей, не позволяя проникнуть внутрь незамеченным. Судя по всему, они сделали вывод с того, что Бер чуть не зашел в здание без сражения. Зато вот сегодня Гетера повела вниз целую группу людей, поддерживая их своим пением. Подземелью даже захотелось немного обломать людей, напомнив им, что нельзя так беспечно относиться к первому серьезному испытательному спуску. Даже в обычное восхождение в горы отправляться с неиспытанным как следует оборудованием – это та еще лотерея. Тут же они отправились в подземелье, где если что-то случится, то назад может вообще никто не выбраться. Но потом оно заметило идущего вместе с группой эльфа с Лирой на боку и решило не спешить. И оказалось, что эльф действительно шел с группой не просто так. Когда Гетера начала заметно так уставать, мужчина взял в руки свой инструмент и присоединился к игре, поддерживая технику своими силами и снимая часть нагрузки с девушки. Это позволило понаблюдать за тем, как две техники не только не конфликтуют, а наоборот, резонируют и одна усиливает другую. Так что этот момент давал понимание, что можно будет создавать полноценные оркестры, вплоть до симфонических. Последняя мысль вообще заставила подземелье задуматься, на что может быть способен такой большой симфонический оркестр, который будет играть под руководством дирижера, который будет смешивать техники всех музыкантов в единую технику. Наверное, такая музыка сможет вызывать и успокаивать бури, не говоря уже о чем-то менее масштабном, вроде вызывать дождь или разогнать тучи. Так что, вместо того, чтобы устроить им какую-то каверзу, подземелье только наблюдало за идущей через третий этаж группой, заодно взяв этого эльфа на карандаш. Оно и раньше его замечало, так как он был одним из очень немногих музыкантов, кто отправился на восьмой этаж, и вроде как единственный из них, кто достиг девятого. Но так как ничего особенного он до этого не демонстрировал, то подземелье и не обращало на него внимания. Ведь у него были намного более интересные объекты для наблюдений, а время и внимание у него были не бесконечны, чтобы лично следить сразу за всем и всеми. Ну а потом группа достигла четвертого этажа. Тут уже оно в очередной раз насладилось реакцией людей, хотя нужно было признаться самому себе, что подобные однообразные реакции уже начали приедаться. Нет, ему все еще нравилось ощущать исходившие от разумных удивления и восхищения, но после стольких раз это стало уже понемногу приедаться, так как люди в основной своей массе реагировали примерно одинаково. Исключения составляли только те, кто приехал из более цивилизованных районов. И вот именно Гетера и была из таких, так что ее удивление теми же голыми стенами в коридорах было более вкусным, приятным. В общем, она удивлялась немного не тому, чему все остальные. Ведь они все жили тут же, на севере, а потому и привычная архитектура у них была другой, и размеры построек. Так что их больше восхищал сам факт таких гладких стен, а главное размеры помещений. Девушка же удивлялась обнаруженным отличием от привычной уже ей архитектуры, отсутствию богатых украшений, покраски стен и различных рисунков, барельефов и лепнины. Но если на четвертом этаже объектов для удивления было не так много, то вот после перехода на пятый этаж эмоции хлынули настоящим потоком. Особенно интересно было ощущать контраст ощущений от самой Гетеры и ее работниц, которых она набрала из местных. Часть 149. Примечание к части. Хлейна – женский плащ в древней Элладе, аналог мужского плаща Гематия. Обычно носился поверх пеплоса, верхней женской одежды, в отличие от хитона, считавшимся нижней. Хитон – разновидность нижней одежды в древней Элладе, что не мешало носить его и как повседневную, особенно в ранние времена. Представлял из себя один кусок ткани, который нужно было накинуть и зафиксировать фибулами, формируя различные варианты. Как правило, женские варианты были длиннее мужских, вплоть до самой земли. Ей тут нравилось. Условия для жизни оказались намного лучше, чем она могла бы даже мечтать. Окружавшие ее разумные были вежливы, а отвечавшая за ее здоровье и здоровье ее ребенка лекарка Альвийка оказалась еще и очень веселой. Так что даже во время обязательных осмотров было не страшно и не скучно. Да и само подземелье оказалось совсем не таким страшным, как рассказывали скальды и бахвалившиеся своими подвигами воины. Конечно, ей рассказывали про монстров, обитавших на первом и шестом этажах, как и про погибших и исчезнувших бесследно, а значит тоже погибших. Да и она сама, пока спускалась сюда, успела насмотреться на различные варианты смерти и как люди становились скорбными разумом или превращались в бешеных зверей. Но одновременно с этим она видела, что с погибшими не происходит ничего плохого, и они всего лишь уходят далеко-далеко, где спят, пока не очистится от груза совершенных за свою жизнь не самых благовидных поступков, чтобы затем отправиться в новую жизнь. При этом подземелье не дает им сделать что-то плохое, например, занять место ее будущего ребенка. Так что нет, подземелье не было злым и страшным. Да и может ли кто-то злой создать такой красивый парк, а какие красивые цветы росли прямо из воды прудов, а какие фонтаны оно сделало, а рыбы, которых подземелье специально сделало такими красивыми. Да даже лягушки в пруду были очень яркими и забавными, и за ними было очень весело наблюдать. О смерти? Что в этом такого? Люди умирают всегда и везде, и какая тебе уготована судьба знать дано мало кому. Может, ты проживешь долгую жизнь, а может уже завтра споткнешься и ударишься головой так, что помрешь. Смерть страшна тем, кто не знает, что их ждет после нее, а она знала, что с умершими в подземелье не происходит ничего плохого, а значит бояться не стоит, как и расстраиваться о смерти кого-то другого.